подача воды в реактор продолжалась. Как уже говорилось раньше, первыми приняли на себя удар ядерной стихии внутри энергоблока оператора центрального зала Кургус и Генрих, оператор главных циркнасосов Валерий Хадимчук, наладчик Владимир Шашонок, заместитель начальника турбинного цеха Разим Давлетбаев, машинисты турбины Брашник, Тормозин, Перчук, Новик, Вершинин. А снаружи энергоблока первыми бесстрашно включились в борьбу с огнем пожарники майора Телятникова. Командир пожарной части Леонид Петрович Телятников был в отпуске и должен был выйти на работу через день. Они как раз с братом справляли его день рождения, когда позвонили из депо. Прибыв на место пожара, Телятников сразу понял, что людей мало и надо просить помощи отовсюду. Приказал лейтенанту Правику передать тревогу по области. Правик по рации передал вызов номер 3, по которому все пожарные машины Киевской области должны следовать к атомной станции, где бы они ни находились. Пожарники Шаврей и Петровский поднялись по механической лестнице на крышу марш-зала. Там бушевал огненно-дымный шквал. Навстречу им уже шли ребята из 6-й части с плохим самочувствием. Помогли им добраться до механической лестницы, а сами бросились к огню. Прищепа подключился к гидранту, и его расчет по пожарной лестнице полез на крышу марш-зала. Когда влезли, увидели в ряде мест перекрытие нарушено. Некоторые панели упали вниз, другие сильно шатались. Прищепа спустился, чтобы предупредить об этом товарищей. Увидел майора Телятникова, доложил ему. «Выставить боевой пост дежурства и не покидать до победы», — сказал Телятников. Так и сделали. С Шавреем и Петровским Прищепа был на крыше марш-зала до 5 утра. Потом им стало плохо. Вернее, плохо стало почти сразу, но терпели, думали, это от дыма и жары. А к 5 утра стало уж совсем плохо, смертельно плохо. Тогда спустились. Но огонь уже был погашен. Через 5 минут после взрыва на месте аварии был и расчет Андрея Полковникова. Развернул машину, подготовил к тушению. На крышу поднимался 2 раза. Передавал приказ Телятникова, как действовать. Правик прибыл к месту катастрофы первым, поэтому весь его караул был брошен на тушение кровли марш-зала. Караул Кибенка, прибывшего несколько позже, бросили на реакторное отделение. Там пламя бушевало на разных отметках. В 5 местах горело в центральном зале. На борьбу с этим огнем и бросились Кибенок, Ващук, Игнатенко, Титинок и Тищура. Это была борьба с огнем в ядерном аду. Когда погасили очаги в сепараторных помещениях и в реакторном зале, остался один, последний, самый главный очаг — реактор. Вначале не разобрались, стали гасить из бронзбойтов, гудящую огнем активную зону. Но вода против ядерной стихии была бессильной. Нейтроны и гамма-лучи водой не загасишь. Пока не было Телятникова, лейтенант Правик взял на себя общее руководство ликвидации огня. Сам пошел и разведал все до мелочей. Неоднократно подходил к реактору, взбирался на крышу блока В, 71-я отметка, чтобы увидеть оттуда всю картину и определить тактику борьбы с огнем. Когда появился Телятников, Правик стал его правой рукой, первым помощником. Надо было остановить огонь на решающих направлениях. Одно отделение Телятников бросил на защиту марш-зала. 2 других сдерживали продвижение клокочущего огня к соседнему, 3-му блоку, а также ликвидировали пожар в центральном зале. Выслушав доклад Правика, Телятников и сам несколько раз поднимался на 71-ю отметку, чтобы лучше рассмотреть направление движения огня, ведь обстановка менялась каждую минуту. Лава горящего битума, тяжелый ядовитый дым снижали видимость, затрудняли дыхание. Работали под угрозой неожиданных выбросов пламени, внезапных обрушений. Всего в реакторном отделении и на кровле марш-зала загасили 37 очагов огня.